625. Гуру. Целью своею поставь собой овладеть любою ценой. Пусть мысль эта первенствует в сознании. Пусть каждый день вносит свое нечто растущей мощи духа. Воля — это все. Сила духа — это все. Не нужны слабовольные ничтожества.